Матерь Агни-йоги. Каждым моментом общения оставляем сияющий след в пространстве. Ритм усиливает следствие и утверждает непрерывную протяженность этой сияющей связи. Протяженность эта устремлена в будущее. Так куется проекция будущего, устремленного в него духа. Не огорчайтесь трудностями и отягощениями, обстоятельствами. Именно они помогают вашему поступательному движению. То, что является страданием для тела или горем для личности, может оказаться благом для духа и силой, устремляющей его мощно вверх. Мерки духа и мерки тела различны. Для одних – испытания и трудности, для других – радость и прилив новых сил. Для одних – ужас и смерть, для других – это смерть, долгожданное освобождение и переход в мир тонкий, прекрасный и осуществление всех своих самых дерзновенных мечтаний. Так разнятся отношения людей к одним и тем же явлениям жизни, ибо сам человек есть мера вещей.